Эа, нурианка и их полосатые глаза. Нурианцы – чувствительная к силе раса с планеты Нури. Они имели высокий рост, темную кожу и полосатые глаза. Келдор, иногда называемые келдорианцами, разумная раса с планеты Дарин. Они вынуждены носить дыхательные маски, чтобы защищаться от богатой кислородом атмосферы. Талатиане – раса разумных гуманоидов, происходивших с планеты Талат. Они отличались от людей наличием мясистых отростков на головах, голубоватыми отметинами на коже и чешуйчатыми черепами. Форма 6. Ниман, также известная как Путь Ранкора, форма умеренности или дипломатическая форма, являлась шестой из семи известных форм боя на световых мечах. Именно мастерство в Ниман является первой ступенькой к постижению Джаркай, техники использования двух световых мечей. Форма 2. Макаши, или форма соперничества, являлась второй из семи форм боя на световых мечах. Макаши, также именуемая Пути Саламири, предназначалась прежде всего для поединка с противником, также вооруженным световым мечом. Форма 2 всегда описывалась как элегантная, мощная, требующая от бойца высокой точности движений, но взамен позволяющая атаковать и защищаться с минимальными усилиями, при этом изматывая противника. Характерной чертой Макаши была техника сражения одной рукой, обеспечивающая плавность движения и большую свободу перемещения. Никколо ди Бернардо Макиавелли, Макиавелли, Итал, Ниццел ди Бернардо де Макиавелли. 3 мая 1469 года, Флоренция, 22 июня 1527 года, там же, итальянский мыслитель, политический деятель, философ, писатель, автор военно-теоретических трудов. Макиавелли занимал в правительстве Флоренции несколько должностей, самая значимая из которых – секретарь второй канцелярии, отвечавший за дипломатические связи республики. Ключевым произведением Макиавелли считается «Государь». Заметка автора. Весьма забавный факт, что слава Макиавелли несколько раздута и искажена. Из него сделали некоего мастера-мыслителя и злодея, что умело манипулировал остальными – в одном лице, хотя на самом деле в своей работе «Государь» он просто изложил недобросовестные действия правителей. Просто люди впоследствии стали его самого ассоциировать с ними. Глава 12, с картинками. Внешнее кольцо, сектор, Арканис, система, Тату, планета, Татуин, город, Мос-Эспа, лавка самого богатого старьевщика в городе, Уотта, год, 2-32 дга, Эйдан Скайуэкер. Можно долго готовиться к чему-то, считать, что ты предусмотрел все и вся, быть уверенным, что тебя ничего не удивит, а потом к тебе является она, Шакти. Вот каким боком в лавке у Отто оказалась эта Тагрута, вообще непонятно. Нет, чисто с эстетической точки зрения, было очень приятно смотреть на нее, уж точно гораздо приятнее, чем на эту инфантильную принцесску, и тем более на высоченного мужика с бородкой и длинными волосами. Квай-Гон реально оказался той еще шпалой. Не Ларс, конечно, но близко. Шакти. Пока я тупо таращился на это явление канона, совершенно не готовый к такому повороту, как оказалось, Энакин уже задорно общался с эксцентричным дроидом, что-то сверяя со списком. Благо, этот привычный вид работающего брательника помог собраться и мне. На ходячее веслоухое недоразумение я старался не смотреть вовсе. Оно мне надо, вдруг это заразно, и я стану чем-то на него похож, не дай сила. Пучеглазая хтонь Джаджа Бинкс. Правда, гунганская хтонь, один фиг, привлекала к себе кучу внимания. Его перемещения по торговому залу, в большинстве случаев, заканчивались перевернутым оборудованием и сломанным товаром. Благодаря этому порождению неназываемого, счет джедаев стремительно рос, а я впервые задумался о том, что Джаджа Бинкс, идейный коммунист, все вокруг колхозное, все вокруг мое, с огромной примесью хаосита. Глядя на этого лупоглазого и веслоухого нарушителя спокойствия и разумности, я вывел охренительный постулат о всей разумной жизни в этой галактике. Есть разумные, которые несут с собой тьму, мрак и хаос. Есть разумные, которые, напротив, несут справедливость, надежду и покой. И есть Джаджа Бинкс, и несет он херню, разрушение и стыд. Причем стыд испанский, ведь творил хрень и нес ахинею он, а стыдно было остальным, мне, в том числе. Амидала осматривалась, притворяясь простой служанкой, но честно, это как очки у Супермена, так себе маскировка. Откуда у обычной служанки, пусть и дворцовой, взяться такой осанки и горделивой посадки головы? Не может такая девица сохранить кожу своих рук такой белой и нежной, без мозолей и мелких шрамов. А эта плавность движений, полученная явно после долгих и упорных занятий танцами, вообще была неестественна. Да и контроль эмоций на лице, внимательный, изучающий взгляд, такой так просто в свои 14 не заработаешь. Возможно, я просто к ней придирался, но конспирация у Падмы была очень плохой. Самое забавное, что Иннокен подмечал все эти несоответствия, и ангел в его глазах воспринималась, как необычная, но крайне мутная девушка, очень симпатичная, даже красивая. Этого было не отнять у девушки, стоило признать. Амидала Наибунская, эй, Хтонь Гунганская, положь гороскопы. Я кому сказал, положь, окрикнул этого пособника всего неуместного и несуразного. Вот же ж, еле сдержал ругательство на хатском, лишь постарался аннигилировать любящим взглядом это ходячее недоразумение, что уронило гироскоп, в полете пинком отправило тот в стену, сбив сразу целую полку с разнообразными мелкими деталями. Плюс 600 кредитов. Триппер, запиши на их счет, удрученно. Итого 13203 кредита. Создатель, мой процессор скоро выдаст критическую ошибку. Я не могу просчитать действия этого галакта. Мне, да и не только мне, было даже заметно, как при виде гунгана нашего протокольника натурально передернуло, как от замыкания. Если у нее закоротит проц, я этому джаджа наклею накладные ресницы на его пучеглазки, сантиметров по 10 длинной, и скину со скалы, подпевая, хлопай ресницами и взлетай. Не ты одна, Триппер, бросив напоследок еще один обжигающий взгляд, заодно одарив им и всю из себя такую скромную служанку Амидалу, похлопал Стриро. Будь бдительна, мы должны защитить хотя бы эти стены. Мух не простит нам уничтожение лавки. Принято, создатель. Разрешите использовать боевые протоколы? В голосе дроида послышались предвкушающие нотки. Мне вот крайне любопытно, откуда у нее умение играть интонациями своего вокабулятора, если мы такого не закладывали вообще. Ведь не зря же она такими словами, как удрученно и другие, описывает свое состояние. Она мутирует, эволюционирует, или что? Скайнет встретил ее и влюбился в нижний противовес. Нам пора искать Джона Коннора с его мамой Сарой, ну и Шварца, который Нидгер, заодно. Впрочем, это я отвлекся. Грустная Стриро, с сомнением протянул, смотря на дроида. Вот честно, хочется дать согласие, но пока воздержись, под ее удрученно повисшую голову, тяжело вздохнул. Правда заключалась в том, что мне очень хотелось дать согласие на применение боевых протоколов. Стоило только посмотреть на Веслоухова пучеглаза, как бороться с соблазном становилось адски трудно. Эй, да ты заколебал, не жри гироскопы. Посмотрел на брательника. Эни, попробуй хоть ты угомонить эту хтонь. Моя не хтонь, моя, гунгана, с планеты Наибу. Гордо и одновременно с этим возмущенно сказала это пучеглазое чудовище, валяясь на полу в горе этих замечательных приборов, которые он перевернул на себя вместе со стеллажом. Вот же ж, говно пуду. То, что ты с планеты Наибу, делает ситуацию еще запутанней. Зло зыркнул на него Энакин, под мелодичный смешок Шаакти и чуть недовольное сопение служанки. И положи уже, наконец, гироскопы. Даже если десяток этих замечательных штук запихнуть тебе в задницу, двигаться лучше ты не станешь. Тут уже и Мух с Квайгоном не выдержали и хрюкнули от смеха. Да и я невольно улыбнулся. Твоя правда, маленький человека, моя очень неуклюжая. Эта гунганская хтонь с планеты Наибу встала и сокрушенно повесила голову на секунду. После чего, взмахнув ушами, как лабрадор или спаниель какой, извинился. Простите, даже на родной планете моя не раз выгоняли за это из родного гунга. Предпоследний раз это было за маленькую аварию на плазменном заводе. Братюни, ваате как, мы с братом переглянулись. Давай подробности, хтонь. Я должен знать, чего мне опасаться. Была фестиваля плодородия. Моя хотеть сделать большой бум и маленький бдыщ. Тут же начал рассказывать неуклюжий паршивец, экспрессивно размахивая руками. Хорошо еще, что Иннокен успел его увести в сторону от полок и стеллажей с товарами. Но моя поймали раньше, а вождя приказал налить в мою жопу керосина и поджечь. Эх-ха-ха, 3 месяца моя пришлось мал-мал жить на поверхности из-за этого. Как я понимаю твоего вождя, понимающе высказался от всего сердца, ведь действительно понимал его. Да керосиной облить джаджа очень хотелось. Облить, чиркнуть спичками и поджечь нафиг. Жаль, что не сожгли, выдал про себя, но так, что могли услышать все, кто хотел, а это были все. Затем посмотрел на Амидалу. Эй, тебя же Падми зовут? Девушка осторожно кивнула. Ты же наебунка, тфу, скривился и послал очередной любящий зырк в Гунгана, в смысле на Буранка. Последовал еще один кивок от нее, еще более настороженный, чем до этого. «Может, угомонишь уже своего?» Все посмотрели на Веслоухова, товарища Джаджа. «Я постараюсь», — не очень уверенно ответила она, перемещаясь к своему земляку. «Или надо правильно говорить сопланетнику. Впрочем, неважно. Уж будь добра», — сделала пас рукой в ее сторону, словно собирался исполнить изысканный поклон. Правда, на том и ограничился. «У Отто vs Квай-Гон. На фоне всего этого я слышал, как у Отто и Квай-Гон уже обсуждают цену, забив на всех остальных. Рядом с ними была и Шаакти, старавшаяся быть как можно дальше от пучеглаза Бинкса. Пользуясь тем, что гипердрайв Т-14 для Nubian 327 есть только у него, Мух, в лучших традициях монополиста, заломил такую цену, что реально дешевле было купить новый корабль. Мне даже самому стало неудобно от такой суммы. Правда, ненадолго, всего на миллисекунду, а потом зачатки совести были полностью затоптаны рационализмом. Того самого тупого каноничного спора о приеме республиканских кредитов до Тари не было. Деньги – это деньги, и Мух в этом вопросе был невероятно либерален и толерантен. Ни одну валюту не обделял своим вниманием. Как не было и этого кредита вы примете под взмах рукой. Джин вообще, на мой взгляд, даже и не пытался воздействовать ментальными техниками силы на тайдарианца. Точного названия этих техник я не знал, но не в этом было дело. Точнее, не только в этом. По оговоркам у Отто, да и из своего небольшого знания канона, я был уверен, что джедаи, да и ситхи умеют использовать техники воздействия на сознание. Возможно, не у всех это получалось или получалось плохо, природные таланты тоже никто не отменял, но мною было взято за аксиому, что таки да, все это могут, умеют, практикуют. Вот только на этот счет у меня было спокойствие. Тот же Мух не раз и не два говорил нам с Энакином, что сильный разум и воля могут помочь любому разумному галакту избежать ментального воздействия любого толка. У меня была сильная воля и уже давно сформировавшееся сознание взрослого человека, пусть порой я и вел себя не так, но тут уже играло много факторов. От гормонов детского тела до подсознательного способа справиться со стрессом от моего попадания. Брательник таким похвастаться не мог, хотя и безвольным его тоже было не назвать. После моего влияния, да и при сложившихся обстоятельствах, это уже был не тот забитый и закомплексованный мальчик-раб, а вполне уверенный в себе и своих действиях ребенок. Не зря говорят, что человек и его характер формируются до 3 лет, а дальше уже это просто так не исправить. Либо ломать психологически, через манипуляции, пытки и еще разные жуткие штуки, либо стирать память, а вместе с ней и личность, и воспитывать новую. Также не стоило и забывать такой немаловажный факт, как избранность этого любимца силы. Сильный одаренный, по моему мнению, и мама с Мухом были тоже с этим полностью согласны, мог сопротивляться подобному ментальному воздействию инстинктивно. Так что, повторюсь, я был спокоен на этот счет и не переживал. Да и этот джин выглядел как бывалый, я бы даже сказал матерый, путешественник. Вполне возможно, он знал о способностях тайдарианцев и их природной сопротивляемости всем этим ментальным техникам внушения. За что, кстати, мужику был огромный плюс. Примени он подобную технику, как автоматом бы стал почти врагом Энакина. Муха тот любил, впрочем, как и я, и в обиду никому давать не собирался. А промывание мозгов было бы серьезным косяком со стороны джедаев, как ни посмотри. Нет, таки пока еще уважаемый клиент, не уступлю, покачал головой Отто, на очередную попытку сбить цену со стороны джедая. А я говорю, спокойно и уверенно начал Квай-Гон, но был прерван Шаакти. «Позволь мне поговорить с этим уважаемым торговцем», — мило улыбнулась она, незаметно стукнув мужика в бок локтем и отодвигая его в сторону. Надо было видеть в этот момент лицо джинна. На нем, всего на мгновение, отразилась какая-то, я бы даже сказал, детская обида, а затем он вымученно полуулыбнулся, стараясь сохранить приличие, и послушно ретировался. Тагрута же очень дружелюбно улыбнулась тайдарианцу. «Такие сейчас не уступлю, даже такой красавице», — нахмурился Мух, скрестив руки и всем своим видом изображая праведное возмущение. «Не платите нужную сумму, нет запчастей», продолжил отыгрывать свою роль Отто. «Нет сделки, а гипердрайва Т-14 больше ни у кого нет, а можно начать работы сразу, а деньги мы заплатим позже», влез опять в разговор Квай-Гон. «Можно, конечно можно, почему нельзя, но, такие деньги, вперед!» Невозмутимо ответил Уотто: «Утром деньги, вечером двигатель, вечером деньги, утром двигатель. И ваши джедайские штучки тут вам не помогут. Я тайдрианец, мы на такие штуки не клюем, только на деньги». И он потер пальцами в широко известном по всей галактике жесте, обозначавшем деньги. «Почему вы решили, что мы джедаи?» Обаятельно улыбнувшись, спросила Шаакти. «Да вон», Мух кивнул на левое бедро джинна, где под просторной туникой просматривался прямоугольный и продолговатый силуэт. «Я могу, конечно, предположить, что это фонарик или еще что-то подобное, но мое чутье говорит мне, что вы таки из ордена джедаев, и я один из немногих на Татуине, кто не станет при этом знании хвататься за оружие. Такие как вы, не самые популярные галакты на планетах внешнего кольца, и нам очень повезло встретить именно вас, уважаемый Уотто», мягко произнесла она, держа обе руки опущенными и источая дружелюбие. Но тут в дело вмешался веслоухий идиот. Эта жертва трех абортов активировала небольшого дроида-механика, который тут же запрыгал вокруг кузнечиком, сея хаос и роняя детали. «Джа-джа!» — грозно окликнул его Квай-Гон. «Моя невиноватая, мала-мала!» — тут же затараторил двойной Джа. «Это маленькая дроида сама прыгать. Стукни его по носу, закатив глаза», — посоветовал ему я. «Шутки шутками, а убирать потом все это дело было нам с Энакином. Моя не получается», — жалобно выдал этот чудак на букву «М», смотря на меня своими неприятными глазами. Все-таки проворчав ругательство на хатском, хоть и старался воздержаться от этого, и не забыв добавить свое излюбленное говно пуды, я быстро оказался рядом с дроидом и ловко щелкнул того по окуляру, в тот же миг вернув относительно спокойствие в лавку. Энакин на это вообще не отреагировал. Он увлеченно общался с R2-D2, показывая какую-то схему. Вот уж встретились две родственные технические души. Джедаи смотрели на меня с интересом, словно впервые увидев. Квай-Гон так еще и на брата очень часто косился и, поджимая губы, хмурил брови. Шаакти же, бросив на меня быстрый, нечитаемый взгляд, вновь повернулась к Муху и начала торг. О, эти двое были достойными соперниками. То, как они самозабвенно торговались друг с другом, напомнило мне мою поездку в Турцию, а точнее на один стамбульский рынок, где одна пара торговалась, покупая какие-то золотые украшения. До призыва кар небесных на голову неверного и жадного упрямца не дошло, но, что-то идрианец, что-то Грута, находили такие аргументы и контраргументы, что мы все невольно заслушались. Я даже специально запомнил парочку оборотов речи красивой женщины, что не опустилось до ругательств или употребления не совсем приличных слов, а Энакин так и вовсе достал небольшой блокнот, откуда только взял, спрашивается, и усиленно конспектировал за этой парочкой. «Но ведь такая неуступчивость может повредить вашей репутации торговца, многоуважаемый Уотто», — начала новую атаку с целью сбить цену красавица Тагрута. «Ведь мы не против платить, просто купить хотим только несколько деталей и гипердрайв, а не небольшой крейсер. Я вас умоляю, красавица», — отмахнулся Мух, азартно сверкнув глазами. «Плохая репутация — это когда живешь не так, как другим хочется, а я таки могу себе это позволить. К тому же ваш этот гунган уже увеличил счет, Дани, 20 138 кредитов», — быстро отрапортовал ему, посмотрев в записи с Триро. «Вот-вот, видите», — обрадовался тайдрианец, — «на 20 000 кредитов убытку мне нанес, местных кредитов, отмечу, а они по нынешнему курсу к республиканским датари 1:3. То есть с вас уже 60 000 датари с лишним, и я таки еще не говорил про мои и моих помощников нервы». На этом моменте джинн поперхнулся, а я незаметно скосил глаза на Уотто. «Я-то изначально считал в республиканских кредитах, и сумму назвал в них, что все одно было приличной суммой, а он уже вон как это извернул. Уважаю». В таком ключе эти двое спорили еще минут 40, но так и не смогли прийти к консенсусу. Искренне расстроившись неудаче, но при этом не показав и вида, Тагрута решила закругляться на сегодня, под заверение Муха, что он отложит весь нужный им товар до тех пор, пока у них не заведется больше денег. Правда, глаза женщины при этом горели азартом от предвкушения новой встречи. Эти двое получали огромное удовольствие от самого процесса торга. Если по канону весь процесс знакомства прошел быстро и сумбурно, а с этим ангелом в диалоге между Энакином и Амидалой, которого, слава силе, так и не произошло, это выглядело еще и глупо, то в реальности пребывание джедаев в лавке у Уотто затянулось. Затянулось до такой степени, что та самая буря, которая мелькала в каноне и помешала вернуться на корабль Кабивану и вынудила честную компанию пойти к мальчику-рабу, искать приют, была уже почти на пороге. «Вам далеко идти?» – поинтересовался у джедаев, игнорируя наебунских служанку их тонь. «Наш корабль на окраине», – ответил Квай-Гон, – «тогда вы до него не дойдете. Там песчаная буря намечается», – обрадовал их замечательной новостью. «Что ж, спасибо за предупреждение», – Джин благодарно мне кивнул. «При таких обстоятельствах мы поищем ночлег в городе». «Не получится», — грамотно встрял в разговор брательник, стоящий рядом с R2-D2. «Почему?» — удивилась Шаакти. «Завтра будет финальный заезд ежегодной гонки Бунта и в Классик», — пояснил я слова Энакина. «Значимое и популярное событие на Татуине, да и не только на нашей планете. Много народа на него приехало. Мест в гостиницах и постоялых дворах нет». «Говорю сразу, а что нам тогда делать?» Чуть склонив голову и прищурившись, спросила Тагрута. «Мы с Энакином переглянулись. Вы можете остаться у нас», — первым ответил брательник. «Да, у нас места всем хватит», — улыбнулся хитрой улыбкой. «За небольшую плату, конечно. А что, чем я хуже у Отто? Деньга лишней быть не может. Если у вас есть лишние деньги, то вы либо не умеете их считать, либо просто сумасшедший». Стоит отметить, что тайдарианец даже кивнул мне, признавая законность и уместность такого хода. «Только его», — кивнул в сторону Гунгана, — «надо связать и запереть где-нибудь, чтобы обстановку не попортил, а не то мама заругает нас. Я думаю, мы сможем удержать его под контролем», — многообещающе посмотрела своими красивыми глазами Шаакти на Джа-Джа, который аж начал пятиться и что-то жалобно блеять. Его перехватил Квай-Гон и тут же крепко схватил за руку. «Я за ним присмотрю», — уверенно сообщил он нам. «Даю слово, что он ничего не разрушит». «Тогда все нормально», — кивнул ему. После этого мы покинули лавку у Отто. На горизонте уже было видно буйство стихии. Стена песка поднялась высоко, навевая страх всему живому. Впечатляющее зрелище. И очень пугающее для тех, кто хотя бы примерно представлял себе, что из себя представляет песчаная буря. По дороге сквозь улочки города, Джин уверенно вел вперед, долго и нудно жаловавшегося на то, что у него сушит кожу, Гунгана. Мы же, игнорируя это ходячее недоразумение, непонятно как дожившие до своих лет, успели договорить о плате за ночлег и питание с Тагрутой. Естественно, вести их домой мы не стали, иначе легенда о рабах накрывалась медным тазом. Поэтому мы и повели их в мастерскую. Там были все необходимые условия и соответствующий пьесе антураж. Каноничного отбивания Джа-Джа от наезда Сибульбы не было, сработал бдительный пригляд Джинна, но зато случился обмен любезностями, когда этот маргинальный галакт заметил нашу процессию. Пообещав Дагу всего наихудшего, мы прибыли в свой второй дом. Затем разговор взял в свои руки Энакин, начавший расспрашивать женскую часть нашей компании о всяком разном из того, что они видели там, на других планетах. Я же время от времени осторожно поглядывал на наебунскую хтонь и размышлял о его конвоире. Раз джедаи были здесь, то и ситх, он же Дарт Мол, должен был находиться где-то неподалеку. Оставалось надеяться, что Палыч был верным последователем Дарта Бэйна и соблюдал правила двух. Таких изменений, как с Шаакти, было более чем достаточно одному Челябатуинцу. Внешнее кольцо, сектор, Арканис, система, Тату, планета, Татуин. Город, Мос Эспа, Кантина 3 Дуба, год, 2РС-32 Дга, Мол, Дарт Мол, выйдя из гиперпространства недалеко от газового гиганта Ахан в секторе Арканис, краснокожий забрак с черными узорами замысловатой татуировки на лице, одетый в черные же, свободного покроя одежды из плотной на вид ткани, привычно активировал режим сокрытия корабля от сканеров мини-флота Джаббыхатта. Этот самый флот, в массе своей состоящий из гражданских кораблей, переоборудованных под боевые стандарты, большей своей частью болтался на орбите Татуина, а меньший уверенно патрулировал всю систему на предмет нахождения многочисленных врагов картелей. Мол, помнил, что Хат привык поддерживать в своей вотчине незаконный порядок, и делал тот это в своей излюбленной педантичной манере, силой. Каждый корабль хатского флота был способен легко потягаться с судами корпуса юстиции, именно поэтому встретить тут представителей республиканских законов было событием удивительным. Впрочем, сейчас Забрак об этом думал в самую последнюю очередь. Впереди его ждала цель, верткая, как вомп-крыса и живучая, как вомп-крыса. Других сравнений к джедаям он просто подобрать не мог. В возможностях своего кинжала Дарт Мол был уверен также, как и в своем собственном могуществе. Не зря же это судно было даровано ему лично ныне покойным Дартом Плигасом. Он уже давно успел оценить преимущество редкого в галактике стигиумного покрытия, которое делало черное, словно кусочек самой тьмы, судно, полностью невидимым. Также в своих миссиях Забрак успел оценить мощь вооружения этого глубоко модернизированного корабля типа «Звездный курьер», спроектированного республиканскими системами Сиенера. Вдобавок еще не раз прийти в восторг от его скоростных характеристик. Причем, что в гиперпространстве, что в вакууме космоса, что в атмосфере планет, кинжал, в данный момент привлекать к себе внимание Джаббы, мол, не желал. И не по причине страха или почтения перед картелями или лично правителем Татуина, а потому что так приказал его господин и владыка, Дарт Сидиус. Его учитель запретил ему вступать в конфликты с хозяевами этого сектора галактики, как, впрочем, и во всем хаттском пространстве в целом. Джабба был одним из тех разумных, с которыми ситхи предпочитали сотрудничество, а не противостояние. Оно и понятно, власть картелей была огромна, да и беспрекословное подчинение приказам его господина была основа служения Мола. Только вот и свою текущую цель, что он преследовал еще с Набу, Забрак терять из виду не хотел. Азарт охоты будоражил сознание темного Акалита. Глядя на пустынную планету с борта своего личного и уникального стелс-корабля, Мол испытывал торжество. Скоро, совсем скоро он вновь докажет учителю свою полезность, лично убив джедаев, мешающих его великим планам. Учитель доверил мне интересную задачу, любым способом уничтожить Квай-Гон Джинна и его падавана. Что может быть прекраснее для доказательства моих способностей? Повелитель знает, чем порадовать своего верного последователя. Так и должно быть, ведь я был рожден, чтобы убивать, пытать и мучить, а затем снова убивать всех этих презренных джедаев. Предвкушающие и восторженные мысли вертелись у него в голове. Авада Лодж, сделай лицо попроще, прервал его восторги насмешливый и мелодичный женский голос, и хватить фонить негативом. Твой наставник что, криворукий имбецил, не научивший тебя простейшим техникам сокрытия и самоконтроля? Даже без сенсорных способностей я чувствую твою тьму. Ты, презренная тварь, мгновенно окрысился в ответ Мол. Мой учитель, самый великий разумный в этой галактике, закрой свой поганый рот, иначе. Иначе что? Вновь с насмешкой прервала его темнокожая женщина, что представилась Авадой Лодж при встрече. Испачкаешь меня своими слюнями, мальчик, прими как факт, ты жалок. Тебя так легко вывести из себя, что мне уже становится скучно от этого, она сокрушенно вздохнула. Я уже 100 раз пожалела, что взялась за этот заказ. И вообще, держи-ка ты свой грязный язык за зубами, иначе я его вырву за ненадобностью. Сила, и когда я стала настолько добра, что согласилась на такое, впредь буду умнее. Возиться с малолетками не входит в список моих желаний. Я убью тебя, яростно прокричал он. Дай только закончить эту миссию, и я сотру эту ухмылку с твоего лица. Убивалка не выросла, язвительно насмешливая ухмылка украсила полные губы женщины. Забрак зло посмотрел в ее ярко-зеленые глаза, но сдержал проклятие и ругательство. Эх-ха-ха, эта галактика не перестает меня удивлять, продолжила его спутница, подойдя ближе к смотровому окну. Джедаи везде трубят о том, что все темные уже давным-давно сгинули, но по факту, она картинно обвела пространство вокруг взглядом, имеем кучку всякого отребья, что всегда готово провозгласить себя новыми властелинами темной стороны. Аккуратные брови чуть приподнялись, когда она обратила на него свое внимание. Чего так смотришь на меня? Рули давай, не отвлекайся. Мне уже надоело торчать на этой неудобной посудине, тем более в твоем обществе. Надеюсь, на Татуине можно будет хоть немного передохнуть. Сила, по-моему, темные одаренные уже не те. Да, совсем не те, что были раньше. Сука, лишь беспомощно выругался Мол. Авада Лодж вариант 2 без тату. Темнокожая представительница расы Карун-Нейв, Карун, единственное число, раздражала, бесила и просто сводила его с ума самим фактом своего присутствия на борту кинжала. Если бы не прямой приказ владыки, Забрак уже давно постарался бы уничтожить ее. И чего скрывать, он даже попытался это провернуть. Проблема состояла в том, что его компаньонкой на эту миссию была мастером Матукаем. Причем непростым светлым монахом, повернутым на постижение силы путем вечных тренировок, а темным, что говорило о том, что все свои навыки она отточила не только бесконечными тренировками, но и постоянными сражениями с более сильными противниками. А звание мастера четко и ясно указывало на то, что делала она это на протяжении долгих лет. Мол, мало что знал об этих форсюзерах, но из тех куцых знаний, которыми он владел, помнил, что матукой, крайне неоднозначные одаренные, не светлые, но и не темные, и по природе своего учения они, не враги ситхов, но и не союзники. Странствующие монахи, объединенные общим кодексом, при этом далеко не слабые, до сих пор отдававшие болью бедро, спина и левая часть лица, доказывали, что эта почти двухметровая женщина, с гривой длинных, черных, вьющихся волос была сильной. Мол, в попытке убить бесящую, зеленоглазую суку, тем самым восстановив свое потревоженное фактом ее присутствие на его прекрасном кинжале эго, вызвался провести с ней тренировочный спарринг. Вот только он не учел, что в первые же секунды боя будет обезоружен, получит почти по заднице двухметровым металлическим дрыном глифой, плоской стороной, слава силе, а в следующий миг схватит могучий, напитанный силой, таранный удар с ноги в груди, словно выстрел из бластера, в момент пролетев 20 метров, познакомиться вначале спиной со стеной, а затем и лицом с прохладным металлом полуангара кинжала. Вариант дрына. Для того, чтобы понять твои намерения, даже не надо обладать великой силой. Не шевелись и слушай, иначе отсеку голову, лениво издали издевки сказала Авада, поставив ногу, обутую в странные на вид сапоги с бронеэлементами, на пострадавшую грудь мола и приставив лезвие своей глефы к его шее. Сила, давление ногой усилилось, заставляя его замереть. Вот же упертая банта. Не пытайся притянуть свою красную палку телекинезом. Не поможет, ты уже проиграл, прими это с честью. Впрочем, я уже поняла, что думать ты привык своей тыльной нижней стороной. Не удивлюсь, если рано или поздно ты ее потеряешь. И не смотри на меня так яростно, да мокрых штанишек не напугаешь. Я за свою жизнь уже успела повидать таких глазищ много. Зачастую их владельцы после встречи со мной немножко умирали. Неужели ты тоже хочешь поскорее уйти в силу? Мол, не хотел, поэтому на этом их тренировочный спарринг и закончился. В дальнейшем она отвергала любые предложения смахнуться, говоря, что драться со слабаками ей не интересно. Бантопода. Она посмела его назвать слабаком. Его, мастера трех форм боя, гениального фехтовальщика, могущество которого признал его владыка, контроль. Любой ситх должен помнить о контроле. Но, сила, как же бесит. Я бы и сам справился с этой тройкой джедаев. Уж точно без этой бешеной стервы, сцепив зубы, мол, молча направил кинжал на снижение к орбите планеты. Впрочем, у меня еще будет шанс стереть эту ухмылку с ее лица. Ее задача – вывести из игры мастера джедая Шаакти. Вот и посмотрим, как у нее это выйдет. По слухам, Тагрута весьма сильный джедай. Да, владыка знает, что делает, сталкивая лбами матукаев и джедаев. Повелитель, поистине гений, доверив управление кораблем автоматике, мол, ненадолго ушел в медитацию. Та дала ему четкое понимание, что последние часы он был явно на взводе. Непривычная атмосфера компании с женщиной давила на сознание. В своих прошлых миссиях ему не доводилось работать в команде, и Забрак довольно быстро понял задумку владыки Сидиуса. Присутствие на борту темнокожей матукой было очередным уроком для него, крайне трудным для его, раздутого титулом Дарта, эго. Что бы ни говорили джедаи о ситхах, но контроль эмоций у них был всегда на первом месте. И пусть, мол, был не столь искусен в техниках силы, но этот аспект учения был освоен им уже давно и на должном уровне. Гнев и ярость, что питали его суть ситха, до поры до времени были привычно взяты под контроль скрепами воли. Спустя мгновение его сознание стало погружаться в глубины темного «я». Именно там он привычно для себя вспомнил самый счастливый день в его, наполненной болью, жизни. День, когда учитель даровал ему титул «Дарт». «Твой гнев. Тебе понравилось это ощущение? Ты наслаждался желанием убить меня?» — спросил Дарт Сидиус, с интересом смотря на истерзанные молниями силы тела ученика. «Да, учитель». Слабый шепот, вот чем ответил ему краснокожий Забрак. На большие сил уже не было. «Встань на колени», — потребовал ситх. Вставать было трудно. Каждая мышца была сведена спазмом, а картинка перед глазами двоилась и расплывалась. Однако, мол, прекрасно осознавал, что заставлять своего учителя, своего спасителя и владыку в одном лице ждать – не лучшее решение. Ведь пытку, которую наставник называл учением ситхов, Сидиус мог и продолжить. Собравшись с силами, он сумел утвердиться на подрагивающих коленях и поднял свои, пылающие гневом и яростью, красные глаза на владыку. Отныне ты, повелитель ситх, ты выбрал путь тьмы, путь истинного могущества. Ты, Дарт Мол, мой помощник и мой инструмент, чеканя каждое слово, сказал человек в дорогом черном балахоне. Его повелитель был в капюшоне, из глубины тьмы которого на него, казалось, смотрела сама тьма, сверкая золотом глаз. Да, с поклоном и замершим от восторга сердцем ответил тогда юный Забрак. Незамеченным подлетев к планете, Мол отключил более ненужную маскировку. Под всполохи огня, окутавшие корпус корабля, что резко входил в атмосферу, уверенно повел его на снижение к поверхности. Он был опытным пилотом и мастерски управлялся с кинжалом. Впрочем, тут еще играла свою роль и высококачественная начинка судна. Гравикомпенсаторы легко справились с, на мгновение возросшими, перегрузками. «Веди корабль к городам», — вновь подала голос эта корунская сука, вызвав в нем на мгновение раздражение. «Начнем поиски оттуда». «Нет», — последовал его резкий ответ. «Светить кинжал нельзя. На борту есть 3 ДРК, 1 темный глаз. Эти дроиды помогут мне найти яхту королевы». «Дроид ДРК-1. Хау-у-у». С ироничной насмешкой посмотрела на него женщина. «А ты, я погляжу, богатенький мальчик, чтобы использовать такие редкие штучки. Впрочем, дело твое, я буду действовать, как привыкла. Посади корабль в пустыне недалеко от города. А, и чуть не забыла, помолись силе о защите, чтобы твою посудину не разворовали джавы, пока мы будем искать наши цели». Внимательно посмотрев в ярко-зеленые глаза Авады, он лишь кивнул на ее слова. Гордость и раздутое эго, хоть и мешали ему по жизни, но в некоторых моментах ситх мог себе позволить признать правоту других. Что бы там ни говорила эта чернокожая, но Мол знал, что когда припрет, он был на это способен. «Стриерха, ты остаешься на защите судна», — обратился верный слуга владыки к дроиду. «Разрешаю убить любого, кто приблизится к кинжалу». «Принято, господин», — ответил золотистый дроид-убийца, спроектированный по образу распространенного в галактике протокольника. «Дроид Мола». Так, Авада на мгновение задумалась, рассматривая данные на своем комме. «Мальчик, думаю, нам нужно начать поиски с крупных городов. Не ты командуешь тут, я». Тут же вспыхнул он. «Это было в условиях твоего найма. По докладам неймадианцев их судно повреждено, да и я чувствую, что они на этой планете. Светлые всегда фонят силой, как немытые банты навозом. Нужно просто дождаться результатов разведки дроидов, а после атаковать их яхту. Ты должна помочь в атаке, мне надо убить джедаев». Последние слова Забрак говорил уже ей в спину. «Мне плевать на то, что тебе там надо», не оборачиваясь и демонстрируя этим свое пренебрежение, произнесла женщина. «Наниматель обещал мне интересный бой с джедайкой, как попутная миссия, вернуть королеву Набу на родину. Заметь, о подтирании твоей задницы разговора не было, как не было и тени разговора о твоем командовании». Она остановилась, развернулась в нему лицом, на котором на него с презрением смотрели ее глаза, и продолжила. «Давай поступим так, ты делаешь, как знаешь, а я буду делать, что должно. А, и еще момент, я тебя сразу предупреждаю. Вмешаешься в наш поединок с мастером джедаем, и я тебя убью. Ты меня понял? Не зазнавайся», — прорычал Мол в ответ. «То, что я тебе проиграл, случайность. Если бы не приказ моего учителя, я бы стер тебя». «Все сказал», — в который уже раз прервала его эта высокомерная сука. «А теперь можешь посадить свою посудину вот тут. Думаю, это будет самым удобным местом». Отправив координаты на компьютер корабля, женщина вновь повернула в сторону выхода, но ее вновь настиг шипящий, словно у в край рассерженного ранкора, голос Забрака. «Не смей говорить, что мне делать. Учти, если по твоей вине мы провалим миссию». «Поменьше пустых угроз, мальчик», — не дала ему закончить очередную угрозу Авада, снисходительно усмехнувшись. «И поменьше громких слов, и тогда ты будешь жить чуточку дольше». Мол сжал от злости челюсти с такой силой, что желваки заиграли на его лице. Она же развернулась к выходу и начала вести монолог. Сила, ну и манеры, словно в загоне с ранкорами обучали, накидывая светлую накидку с капюшоном поверх брони и закрепив свой, обмотанный бронетканью, уэншен, дрын, за спиной, женщина поспешила прочь из кабины корабля. «Атаковать яхту, тоже мне, стратег нашелся, их там может уже и не быть. Наверное, падший джедай, что обучал эту темную занозу, тоже был далек от понимания важности разведки. 100% какой-нибудь очередной падший добряк-дипломат. Сила, где же я так согрешила, что ты решила отправить меня на такую миссию. Впрочем, вопрос из серии любопытных, но не важных, ведь я безгрешна. Ха-ха-ха, мол, на фоне кинжала, чтобы успокоить разбушевавшиеся нервы, мол, вновь прибегнул к короткой медитации. Попутно Забрак сумел посадить корабль в пустыне, в равном удалении от трех крупнейших городов Татуина, и дал команду дроидам найти набуанскую яхту. Затем он поспешил в ангар, где встретил свое персональное проклятие, которое усаживало задницу в один из двух свупов. «Я с тобой, и зачем?» – спросила Авада. «В твоих словах есть доля логики, ему было неприятно, но он мог признать это. Если дроны успеют раньше, они подадут сигнал с локацией яхты, а если джедаи действительно сейчас в городе, то обнаружить их заранее будет не лишним. Тогда и буду думать, что делать дальше». Матукай даже прервала предстартовую подготовку байка, чтобы обернуться и внимательно, с ног до рогатой головы, осмотреть Мола. «Кто ты и что сделал с темной занозой, раз его темнейшество признало мои доводы? И куда ты хочешь отправиться в первую очередь?» Проигнорировав ее подколку, спросил Мол. «Слышала, что на Татуине есть одна кантина?» — поправила свои вьющиеся волосы женщина. «Говорят, что там всегда можно найти любую информацию. Помимо всего прочего, там отличная выпивка и хорошая кухня». «Да», — впервые он посмотрел на нее с интересом. «Хорошую выпивку Забрак любил. И где же эта легендарная кантина находится и как называется?» «В Мос Эспа», — сверкнула белозубой улыбкой она. «Кантина Три Дуба». «Идиотское название», — скривился он. «Не в названии дело», — отмахнулась Авада и посмотрела на него со снисходительностью, которая так бесила. «Совсем не в названии, темный околит. Все, хватит разговоров, не отставай». Выведя байки из ангара кинжала, они резко сорвались в сторону города. Оба солнца, нещадно паля спину Забраку, клонились в закат. На поверхности поднимался ветер, неся с собой клубы песчаной пыли. «Грядет буря», — сделала замечание мастер Матукай. «Твоим дроидам будет сложно найти яхту». Отвечать Мол не стал, дойдя до этого вывода самостоятельно. «Молчишь», — весело хихикнула эта заноза в заднице местного крайд-дракона. «Правильно делаешь. Прибавь газу, нам надо ускориться, чтобы не попасть в эпицентр бури. На Татуине они довольно длительны. Думаю, только к утру уляжется». «Откуда ты это знаешь?» — спросил он, ловко огибая дюну. «Лет 20 назад я тут неплохо отдохнула». Вновь эта раздражающая улыбка появилась у нее на лице. «Ну-у, знаешь, выпивка, секс, охота. Тебе, девственнику, не понять». «Ясно», — новый приступ ярости удалось задавить с трудом. Мол не привык, что его высмеивают. Общество с этой бешеной сукой вынуждало много думать и строить планы. Спускать ей свои унижения Ситх не желал, вот и планировал расправу, как только миссия успешно завершится. Он был обучен коварным и могущественным владыкой ситхов, существом, чья мощь и знания лежали далеко от возможностей самого Мола. Забрак прекрасно осознавал, что на текущий момент он был обучен как ситх-убийца, и его возможности, как одаренного, базировались в массе своей вокруг владения сейбером и базовых техник силы. Да, отточенных до идеала, но все же базовых. С тех пор, как учитель признал его навыки, прошло долгих 5 лет, наполненных нескончаемой чередой кровавых миссий от его владыки, его персонального бога, Дарта Сидиуса. Впрочем, 22-летний краснокожий Забрак, с угрожающей татуировкой на лице и теле, не привык роптать на несправедливость и жестокость, а о чувствах сострадания и заботы и вовсе не ведал. Вся его жизнь – боль, и к этой боли Дарт Мол был привычен. Он научился подпитывать силу воспоминаниями о ней, а в глубине своего темного сердца воспринимал боль своей лучшей подругой. О себе Мол помнил немногое, лишь то, что владыка забрал маленького Забрака у неизвестной сестры ночи, ведьмы из шабаша матери Талзин с Датамира, а затем его жизнь превратилась в поток бесконечных мучений и пыток. Большую часть своего детства он провел на Мустафаре, в компании дроидов. Бесконечные тренировки, безжалостные по своей природе, год за годом выковывали из него идеального исполнителя. Любое колебание или ошибка жестоко наказывались, а любой намек на милосердие вознаграждался с особой жестокостью. Владыка Сидиус не мог уделять ему все свое время, и до 10 лет, Мол был практически предоставлен сам себе. Только в последние годы они плотно приступили к постижению им силы. В мечтах и фантазиях он был готов повергать сотни джедаев. Правда, на практике их было лишь 5, да и те были не очень сильными, но каждый бой с ними доказывал, что выбранный его учителем путь верный. мол, ни раз и ни два слышал в свой адрес восторги Сидиуса его навыком фехтования. Он, как послушная собака, был готов радовать владыку своими достижениями. И, как это же животное, Забрак был готов по приказу кинуться и растерзать любого в этой галактике, абсолютно любого разумного, на кого укажет его учитель. «Ну вот мы и на месте», — остановила свой сву повада возле уже озвученной ранее кантины. «Хе-хе», — растянула губы в предвкушающей и одобрительной улыбке женщина. «Антуражненько». Хозяева с умом подошли к рекламе. Забавно видеть такой подход на Татуине, мол, был согласен с ней. Им почти сразу же бросалась в глаза здоровенная голова Крайт Дракона, а над ней, с огромными буквами, висела вывеска «Три дуба». Ниже вывески имелась надпись «Мордобой, строго по выходным». Само довольно приличных размеров одноэтажное здание кантины было чистым снаружи и выглядело довольно ухоженным. Более того, по косвенным признакам Ситх смог определить, что здание хорошо защищено и довольно неплохо оборудовано. Новенькая система климат-контроля, охраняемая скрытой турелью парковка для техники, но главное, парочка мандаларцев, что стояли перед раздвижными дверьми, словно неся караульную службу или, что было более логично и правдоподобно, являясь вышибалами. «Только силой заклинаю тебя, веди себя прилично», повернув к нему голову, предупредила его Авада. «Опозоришь меня, и я тебе что-нибудь отрублю, обещаю». «Было бы кого позорить», огрызнулся он в ответ. «Мол, я тебя предупредила», женщина поправила свое оружие. «Поменьше открывай свой рот, здесь не центральные миры и даже не среднее кольцо, и без тебя знаю», процедил Ситх, который действительно неплохо познал изнанку галактики. Как-никак Дарт Мол лично вырезал всех Виго Синдиката «Черное солнце» с его главой Алексигарином. Правда, перед смертью этот человек чуть не отсек его руку, но это уже были дела прошлого. Владыка успел вдоволь поучить уму-разуму своего ученика мучительными и оттого высокопедагогичными молниями силы. Ехать некуда, но ей хоть куда. Половина пятого утра. Походу, все, приехали. Ехать некуда, путеводная звезда, бормотуха и кусочки льда. Ладно, все, проехали. Первое, что услышал Забрак, стоило им только попасть внутрь. Мандаларцы на входе их не досматривали, однако предупредили, что это заведение находится под защитой клана Орды и пользуется персональным фавором правителя планеты. Посему вести себя в его стенах нужно было прилично, танцовщицей стриптизерш не лапать, кулаками махать аккуратнее и не оскорблять никого из персонала. Кантина «Три дуба». Приятный полумрак довольно приличных размеров помещения разбавлялся неоновым, разноцветным светом софитов, которые выхватывали гибкие тела твиличек, что красиво, в ритм музыки, извивались вокруг шестов. Танцовщицы. «Малиновый мой крейсер, в малиновый закат. Хотела на чемпалу, а отвез тебя я в паб. Горячий татуинец, красивый, холостой. Тебя все звали с ними, а поехала со мной». «Ау», восторженно протянула Авада. «Мне нравится», ее взгляд вскользь прошелся по танцовщицам. «Ух, какие горячие девочки. Так, пошли за мной, я вижу свободный столик. И перестань так глазеть на девочек, и слюни вытри», попеняла она ему. «Позорище. Именно тут ты собралась получать сведения о наших целях», злобно посмотрев на нее, спросил он, решив не поддаваться на подколки. «Да», ответила женщина, садясь за столик. «Все, не мешай мне, я получаю вдохновение, и пусть луна нам светит ярко, обгоняем эту яхту, везу девочку-бунтарку, я хотя бы не пешком, нам даже звезды светят ярко, нас догнала эта яхта, я прошу лишь, не ломайся, как сиенарский автопром». Музыка в этой необычной кантине была живой и очень странна, таких звучаний Забрак еще не слышал. В дальней левой части хозяева организовали небольшую сцену с кучей незнакомых Забраку инструментов, за которыми сидели и стояли представители разных рас и с явным профессионализмом вытягивали вполне мелодичные звуки. За микрофоном, забавно двигая тазом, пел, вырвиглазно одетый, худощавый зелтрон. Сцена. В центре зала была высокая кольцеобразная стойка бармена, вокруг которой стояли стулья с анатомическими сидушками и автоматической регулировкой высоты. Сейчас там, весело переговариваясь, трудились две женщины. Одна человеческой расы, а другая – синекожая твиличка. Внимательный взгляд Мола подметил, что среди множества столиков и отдельных лож расположились мандаларцы, и было их довольно приличное количество. Каждый из них самим своим видом намекал отдыхающим посетителям, что чудить тут не следует, а следует вести себя более-менее культурно. Для такой планеты, как Татуин, Это было дико. Он прекрасно знал, что большая часть посетителей, скорее всего, отъявленные головорезы, охотники за головами, бандиты и вообще маргиналы всех мастей. Тем удивительней для него была атмосфера, что царила тут. У Забрака складывалось ощущение, что он попал в дорогой Папснар-Шадда, причем с уклоном в ту атмосферу, где разумные, предварительно постреляв конкурентов за углом, пришли отметить этот факт в приличном заведении, а не в кантине. Впрочем, вспомнив информацию о правителе планеты, который по слухам был жаден до всего экзотического и необычного, он был вынужден признать, что и ему, Дарту Молу, существу заведомо темному и безжалостному, будет не лишним испытать что-то новенькое для себя. В своих способностях противостоять ядам Забрак не сомневался, а оценить красоту женских тел он и сам был не прочь. В этом мерзкая сука была права на 100%. Расположившись в наиболее удаленном от сцены музыкантов углу, оба принялись изучать местные виды более внимательно. При этом Ситх успел заметить, как на появление в зале Авады парочка мандоларцев мужчина и женщина, что сидели у барной стойки и до этого момента общались с человечкой-барменом, вскочили и почтительно склонили головы. На что Лодж ответила, стандартным для ее расы наклоном головы к левому плечу, она явно знала эту парочку. «Чего желаете?» – отвлек его от разглядывания интерьера высокий мальчишеский голос. Что-то было не так с этим сопляком. Мол, чувствовал, что от этого белобрысого, длинноволосого, голубоглазого парня буквально несет проблемами, но он не мог в данный момент использовать свои способности в силе, чтобы понять причину этих проблем. Забрак помнил, что где-то в этом городе находятся их цели, джедаи, и пока было рано привлекать их внимание. Недавно дроны доложили, что они таки смогли обнаружить яхту, но из-за погодных условий были вынуждены прервать наблюдение и вернулись на кинжал для мелкого ремонта. Все же песок – не лучшая среда для такой техники. «Ой, какой интересный паренек, ты здесь работаешь?» – спросила Авада, что, пристроив свой дрын у стены, с удобством развалилась в довольно удобном кресле за столиком. «Абсолютно верно, уважаемая», – с небольшим и полным достоинства поклоном головы ответил этот странный пацан. При этом, на его нахальной физиономии цвела широкая улыбка. «Я помогаю своей матери. Она вон там, за стойкой сейчас», рука белобрысого малолетнего человечка указала в сторону бара. «Итак», его голубые глаза посмотрели на них. «Чего изволит прекрасная госпожа и вы, мутный мужик в капюшоне?» Мол, нахмурился, но не стал ничего предпринимать. Привлекать к себе внимание, тем более из-за такого, было бы невероятно глупо. «Ха-ха», довольно рассмеялась Авада. «Молодец, парень», верно подметил, но не обращая на него внимания. Он только на вид такой, а в глубине души он, темнокожая матукой чуть подалась вперед и заговорщицким тоном продолжила, еще хуже. «Хе-хе, хмм», листая до тапот меню, его заклятая напарница с интересом водила пальчиком по экрану. «Странные названия. Что значит драконья шаурма? Острое мясо, нарезанное специальным способом, с овощами и соусами, завернутое в тонкий и вкусный лаваш», быстро и вполне профессионально ответил наглый сопляк с улыбкой. «Звучит вкусно», сделала вывод Авада. «Давай мне эту штуку и вот это, сет роллы по-татуински, а на попить, хмм, секс с Анфисой, принеси пару бокалов, мол, ты тоже попробуй их выпивку. Говорят, она лучшая во внешнем кольце». «Я сам разберусь», – буркнул Забрак, внимательно читая меню и пытаясь расшифровать заковыристые названия блюд и выпивки. «Принято. А что пожелает ваш мутный компаньон?» Не дал ему собраться с мыслями улыбчивый шкет. «Это и вот это», – наугад ткнув в экран, зло бросил Ситх. «Аво, светлые брови засранца взлетели вверх. Вы точно уверены? Проблемы?» – нахмурился Мол. «Нет-нет, что вы», – тут же активно замотал своей белобрысой головой сопляк. «Просто, дело в напитке», сомнительный взгляд недоросля посмотрел на него. «Вы точно уверены, что желаете татуинскую путинку?» «Да, неси бутылку». «Вы точно уверены, не отстала эта пиявка обслуживания?» «Да, давай уже, не томи», уверенно махнул рукой Забрак. Странно посмотрев на него, малец на секунду нахмурился, а затем, его лицо словно просветлело и наполнилось каким-то первобытным благоговением. «Заказ прият, и да пребудет с вами сила», будущая левая палочка Твикс, после чего человечек совершил какое-то странное камлание, словно в воздухе нарисовал перед ним крест. А затем, ловко огибая посетителей и персонал, он устремился к сцене, взобравшись на которую, вырвал микрофон у певца и во всеуслышание объявил: «Дамы и господа, сегодня у нас появился новый претендент на звание король Литтербола. В честь этого события, а также по распоряжению нашего уважаемого правителя Джабхатта, каждому посетителю трех дубов полагается дополнительный шот. И да, господа и дамы, тотализатор работает. Делаем ставки». «Владыка, куда я попал?» — мысленно взмолился ситх, смутно понимая, что кара за все то зло, что он успел совершить, пришла за ним. Забрак еще не принял это, но ощущал, что его способность противостоять ядам в скором времени будет подвергнута самому безжалостному краш-тесту во вселенной. Со словами «из Татуина, с любовью», под взглядами сотен разумных, Молла прокинул в себя первую рюмку, самой жестокой бормотухи из арсенала одного, крайне предприимчивого челябатуинца. «Э-а, забраки, ангел». Забрак, также известные как иридонийцы, когда речь идет о забраках с планеты Иридония, разумная гуманоидная раса с Иридонии, планеты Среднего Кольца, известной суровым климатом и опасными хищными формами жизни. Раса имела острое чувство самоопределения, независимости и доминирования. Забраки были гуманоидной, близкой к людям расой, чьей основной отличительной чертой были небольшие рожки на голове. Они росли как у мужчин, так и у женщин, начиная с периода полового созревания, и полностью формировались по достижению забраком совершеннолетия, что считалось знаком того, что он готов пройти обряд посвящения. Их расположение, количество и длина различались в зависимости от подвида расы. Другими признаками отличия одного подвида забраков от другого считались цвет кожи, волосы, глаз и линия роста волос, хотя у некоторых подвидов волосы полностью отсутствовали. В отличие от людей, у них не было бровей и ресниц, но существовали и исключения. К примеру, Баадур 6 и Морис Брут 7, а у мужчин не росли бороды. У забраков было два сердца. Они были известны своей силой, выносливостью и низким болевым порогом. Каруны иногда, Карунай, ангел. Карунай – человеческая раса с планеты Харуункел. Каруны жили в горах кочевыми племенами. Карунай в грубом переводе на основной означает горцы. Каруны генетически идентичны людям, но все они были чувствительными к силе. Предполагается, что во время Великой войны ситхов на планету упал джедайский корабль, и каруны являлись потомками джедаев. Датамир, планета в секторе Квели, внешнее кольцо, славится своим излучением темной стороны и очень богатой историей. Виго, ангел. Виго – титул, который использовал криминальный синдикат «Черное солнце», чтобы обозначать руководство организации. В любой момент времени существовало 9 таких лейтенантов, каждый из которых наблюдал за своим регионом галактики и докладывал непосредственно главе Черного Солнца. Зилтрон и ангел. Зилтрон – разумная, близкая к людям раса, особенностью которой является красный цвет кожи и волос. Возможны различные оттенки от розового до темно-красного. Люди считали зилтрона крайне привлекательными. По всей галактике зилтроны славились как беззастенчивые гедонисты. Все представители этого народа поощряли поиск удовольствий во всех их формах. Они особенно популярны у космолетчиков, жителей окраины, имперских офицеров. Чимпала, также известная как Чагрия, ангел. Чимпала, Чагрия, планета во внутреннем кольце, родной мир чагрианцев. Космопорты планеты находились на плато, в то время как города в низинах, подверженных затоплению. Популярное место для туризма. Глава 13, с картинками. Внешнее кольцо. Сектор. Арканис. Система. Тату. Планета. Татуин. Город. Мос Эспа. Мастерская семьи Скайуэкер. Год. 2-32 дня. Эйдан Скайуэкер. Стою на асфальте я, в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я, альтернативно умный галакт. Мда. И еще раз мда. Весь прошлый день, вечер и часть ночи подарили мне именно это ощущение, когда единственное, что можешь, выдать многозначительное «мда». Я действительно чувствовал себя тем самым идиотом, что пытается стронуться с места, стоя на лыжах на асфальте, да еще и в летнюю жару. И причинами этому были всего две женщины, которых я неожиданно встретил на своем пути попаданца. Как там говорилось, хммм, женщины не нуждаются в особом доказательстве своей силы, потому что они и так являются самым важным источником энергии и вдохновения для мира, Даян Вон Фюрстенберг. Вот-вот, именно что, источником. Вот только в моем случае не вдохновение, а скорее больших таких и жирных проблем. Меня всегда удивляло, как они, женщины то есть, самим фактом своего присутствия способны пустить четко выверенный план по тому месту, которым втайне гордятся. при этом хлопая ресничками и спрашивая, а что, собственно, не так, или более страшный вариант, ну я же хотела как лучше. И самое забавное, что и на Земле, да и в этой галактике тоже, все мужики знают простую истину, что если женщины хотят невинное как лучше, то зачастую, по итогу, суровых мужиков жестоко имеют безжалостное как всегда, вначале Шаакти, а затем и чернокожая спутница Мола. Обе самим фактом своего присутствия вселили в мою душу и разум раздрай, панику и неуверенность. Мне вообще вначале хотелось вопить. Да как так-то? Где тут канон? Где послезнание? Какого фига вообще происходит? Что здесь забыла Шаакти и откуда у Мола появилась секси-негронапарница? Особенно напрягала последнее, ведь эту высокую, двигающуюся словно грациозная пантера среди джунглей, женщину, не заметить было невозможно, да и Ларс с Риной себя очень подозрительно показали при встрече с ней, кланялись как болванчики, выражая почтение. Это вообще как, кто эта мадам такая, раз-два мандо не гнушаются ей уважительно кланяться. На мои вопросы оба лишь пафосно бликовали визорами шлемов и молчали. Предатели, мстя моя, для этой парочки, будет страшна, надо бы вновь пополнить список идей в реестре клюнь ближнего своего.